Глава 17. «Сегодня вы похожи на настоящую леди, Мира», — восторженно выдохнула Мария, отходя в сторону и давая мне возможность повернуться к зеркалу и рассмотреть себя. И она оказалась права. Такой красивой я видела себя второй раз в жизни. Печальная ирония судьбы. Мне пришлось попасть в рабство, чтобы узнать, как я могу выглядеть. И пусть всякие великие магистры называют меня старой, неказистой, мое отражение в зеркале упрямо заявляло обратное. На меня снова смотрела лишь смутно знакомая красавица с идеальной кожей и яркой внешностью. Но между мной во дворце магистра и мной в доме генерала Шелтера была одна принципиальная разница. А сегодня светилась не только кожа, но и глаза. Мне не приходилось заставлять себя улыбаться. Губы, у которых вдруг обнаружился объем, сами расползались в улыбке. Оказалось, что готовиться к выходу самостоятельно, когда услужливая горничная лишь помогает, это невероятно приятно. Я чувствовала себя окрыленной. Мария постаралась на славу, соорудив из моих волос сложную прическу, которую держали не менее двух десятков заколок и булавок. Несколько прядей были выпущены на свободу, свисали тугими завитками и забавно подрагивали от каждого моего движения. Немного удручало платье. Во-первых, оно оказалось зеленым. Интересно, на кого произвело такое неизгладимое впечатление предыдущее? На генерала или на Мэг? Впрочем, я не могла отрицать, что этот цвет мне очень идет. Во-вторых, оно выглядело еще более открытым. Никаких бретелей вообще. Тугой корсет, вшитый в платье, высоко поднимал грудь, а от груди ткань свободно не спадала до самого пола, местами подчеркивая фигуру, местами скрывая. Плечи, руки, ключицы, все оставалось открытыми. Шея оказалась непривычно длинной, но это смотрелось красиво. Вот только все время хотелось чем-то прикрыться. К счастью, к платью прилагались длинные перчатки, закрывавшие руки выше локтя, и тонкая полупрозрачная накидка. «Жаль, у вас нет украшений», — вздохнула Мария. «Сюда так и просят какое-нибудь колье». Да, шея и зон декольте при таком платье без украшений смотрелись немного сиротливо. Но сейчас я искренне считала, что и так сойдет. Не опозориться бы своим поведением. Все 5 дней, что прошли с момента приглашения генерала быть его спутницей, я старательно готовилась к событию. Попросила Морро дать мне несколько уроков местного этикета, в частности, объяснить, как разобраться в ореговом количестве столовых приборов, которые мне продолжали раскладывать перед каждой трапезой, и как их правильно держать. Если дворецкий был удивлен моей просьбой, то вида не подал, все спокойно показал и объяснил. Правда, половина объяснений с первого раза не улеглись в моей голове, но я не постеснялась на следующий день спросить снова. Теперь я внимательно следила за тем, как ест генерал, и сама на каждой трапезе старалась все делать правильно. Шелтер наблюдал за моими стараниями со снисходительной улыбкой, а по вечерам вместо чтения вслух учил танцевать. После ужина 2 часа мы кружились по небольшой гостиной под музыку, которую забавный аппарат каким-то образом извлекал тонкой иглой с черных круглых пластинок. И мне это даже нравилось. Каждым разом я чувствовала себя в объятиях Шелтера все спокойнее и увереннее. Привычнее. Правильнее. И вот наступил день, которого я ужасно боялась, но вместе с тем и предвкушала. Ведь чем-то светский вечер походил на бал из детских сказок про принцев и принцесс. И хотя я ни на секунду не забывала о том, что никакая не принцесса, так хотелось ненадолго ей притвориться. «Думаю, вам пора», — мягко сообщила Мария, вырывая меня из размышлений, в которые я соскользнула, разглядывая свое отражение. Я кивнула и встала из-за туалетного столика, перед которым провела последний час, пока Мария меня причесывала и помогала накраситься. Разгладила руками платье, натянула перчатки и прикрылась накидкой. Туфли, к счастью, в этот раз не пугали каблуком, иначе я едва ли смогла бы танцевать. Однако, пока я шла от двери комнаты к лестнице, мне все равно казалось, что вот-вот упаду. Так сильно я волновалась. Генерал Шелтер ждал меня в холле. Он был в своей нарядной форме. Черный с золотом, который тогда предстал перед магистром. Теперь я знала, что она называется парадной, но про себя продолжала называть по-старому. Услышав мои шаги, он обернулся, поднял голову и... замер. Его взгляд скользнул по мне от макушки до пят, а потом вернулся к лицу и уже не отрывался от моих глаз до тех пор, пока я не спустилась по широкой длинной лестнице. И я шла, глядя прямо на него, не чувствуя под собой ног, не чувствую вообще ничего, кроме его восхищения. Хотя он и не выдавал его ни жестами, ни мимикой. Все было в глазах. Я спустилась по лестнице, пересекла последнее незначительное расстояние, что нас разделяло, а Шелтер все молчал и не шевелился. Мне показалось, что он даже не дышит. Я улыбнулась чуть шире. Сейчас то, что он на меня смотрит, меня совершенно не смущало и даже почти не пугало. «Ты невероятно красивая, Мира», — наконец произнес генерал. Голос его прозвучал, как обычно, негромко, но привычно хрипло. «Все, кто думает иначе, или слепы, или глупы». Думаю, на моих щеках добавилось румянца от этих слов. «Спасибо, господин генерал». «Только кое-чего не хватает». Он сбросил себя от спинения, повернулся к появившемуся из ниоткуда Морроу и открыл небольшую коробочку, которая лежала у того на подносе. Из коробочки было извлечено скромное, но ослепительное своей изящности ожерелье с прозрачными и зелеными камнями. Прежде чем я успела опомниться, оно холодной змейкой обвелось вокруг моей шеи и было проворно застегнуто Шелтером. «Что это?» – спросила я почему-то шепотом, нащупывая пальцами ожерелье, чтобы убедиться в его существовании. «Моя спутница не может появиться на светском вечере без драгоценностей», – спокойно объяснил Шелтер. «Тебе это ожерелье очень идет. Вот, посмотри». Он развернул меня и подвел к зеркалу в полный рост, которое висело на стене ближе к выходу. Оно отразило нас обоих. И должна признаться, на демонстрируемое мне украшение я обратила внимание в последнюю очередь. Сначала встретилась взглядом с генералом, а потом оценила, как мы смотримся вместе. Смотрелись мы хорошо. До того хорошо и правильно, что стало немножечко горько. Горько от осознания, что это лишь иллюзия на один вечер. Только потом я перевела взгляд на тонкую блестящую змейку, переливающуюся в свете ламп. Да, теперь образ стал законченным. Настоящая леди, как сказала Мария. Шелтер предложил мне локоть, за который я с удовольствием взялась. Повозка ждала нас на той же площадке у подножия изогнутых лестниц, и генерал, как и в прошлые разы, открыл мне дверцу и помог забраться на заднее сиденье. Только теперь его жест уже не казался издевкой. Все выглядело правильно и естественно. Сев рядом, Шелтер неожиданно снова переплел наши руки. Я непроизвольно задержала дыхание, но он лишь спокойно велел Мэлу ехать. Дорога не заняла у нас много времени, хотя ехали мы то по пустынным полям, то по густому лесу. Ни в один городок так и не заехали, но парочку я видела издалека. По пути я успела подумать, что понятие соседа здесь несколько отличается от привычного мне. Дом, к которому мы в итоге подъехали, ничем не уступал дому генерала. Возможно, был даже немного больше, но из-за другой формы и архитектуры сказать с уверенностью я не могла. Здесь нас подвезли к самому входу, поэтому подниматься по дополнительным лестницам и пересекать мощеную площадку не пришлось. Мы сразу нырнули в расцвеченный лампами холл и прошли в огромный зал, где уже толпилось немало людей. Нас объявили как генерал Шелтер и его спутница госпожа Торн. После чего к нам обернулись десятка два гостей, впиваясь любопытными взглядами и перешептываясь. Я непроизвольно крепче сжал локоть Шелтера, а тот вдруг накрыл мою руку своей, успокаивающе погладил пальцы. «Не дергайся, улыбайся», — тихо велел он. «Все хорошо». «Я же говорила, что на меня все будут смотреть», — тихонько пожаловалась я. Сердце билось уже на пределе и грозило в любой момент перетрудиться и остановиться. «Они смотрят не на тебя, а на меня», — поправил генерал с ухмылкой. «Я, к твоему сведению, очень завидный жених. У меня прекрасная репутация, я богат. В фаворе у магистра. Достаточно молод и привлекателен. Но в то же время есть шанс, что могу в любой момент погибнуть, оставив после себя безутешную, но весьма состоятельную вдову. Поэтому каждый мой выход в свет превращается в бесконечный парад потенциальных невест». Я нервно рассмеялась и покачала головой. «Звучит ужасно. Сочувствую. Так вы поэтому взяли меня с собой? В качестве щита других женщин?» «Что мне в тебе по-настоящему нравится, милая? Это твоя сообразительность», — тихо заметил Шелтер. Вежливая улыбка не отлипала от его губ. Мы как раз пересекли гостиную и подошли к какой-то паре, на вид немного старше генерала. По всей видимости, они были хозяевами вечера, поскольку генерал вежливо поблагодарил их за приглашение. А потом представил меня как свою особую гостью. Я изобразила вежливый поклон, как научил Морроу. Что ж, быть щитом не самая плохая роль. Можно расслабиться и перестать гадать, почему генерал был так настойчив. Можно. Только почему-то стало грустно. Самую малость. Все оказалось не так страшно, как я того боялась. Да, нам с генералом поначалу уделили неприлично много внимания. Но это длилось ровно до тех пор, пока в зале не появилась следующая пара гостей. Обещание Шелтера, что здесь никто не будет меня знать, тоже не сбылось. Среди гостей я встретила несколько знакомых. Первыми на глаза попались капитан Моран и майор Винт. Оба продемонстрировали радость при встрече. Я поначалу смутилась, но внезапно их присутствие и наше знакомство сыграло мне на руку. Когда особо любопытные гости принялись расспрашивать, кто я и откуда, Моран и Винт не дали мне раскрыть рта, самостоятельно поведав всем мою историю. В их версии я вдруг оказалась сиранкой, к тому же очень знатной. Говоря о моем мнимом происхождении, они ни разу не сказали ничего конкретного. Лишь демонстративно перебивали друг друга, многозначительно переглядывались, замолкали и сыпали фразочками вроде «Если вы понимаете, о чем я?». Каждый раз создавая иллюзию, что за их недомолвками кроется тайна государственного масштаба. Якобы моя семья в неразберихе войны очень пострадала от каких-то разбойников-мародеров, а Варнайская армия меня героически спасла, после чего я с дипломатической миссией приехала в столицу, а магистр поручил своему генералу позаботиться обо мне, пока в Сиране не будет наведен порядок. И это тоже было рассказано с недомолвками и предложениями всем слушателям самим додумать детали. Я только надеялась, что мой растерянный вид не слишком сильно портит их легенду, потому что легенда получилась красивая. «Что это было?» Не выдержав, спросила я у Шелтера, когда он повел меня в очередном танце. «Не обращай внимания». Неожиданно рассмеялся он. «Вроде взрослые люди, а порой ведут себя как дети. Я просто попросил их на все вопросы о тебе отвечать, что ты моя гостья из Сирана. Во-первых, это объясняет твой необычный говор. Во-вторых, прекрасно прикрывает любые неловкие ситуации, связанные с нарушением этикета. Никто не знает правил приличия, принятых в Сиране. Ты же знал, что они устроят такой балаган с сюжетом из пошлого романа?» Через его плечо я посмотрел на капитана и майора, которые широкими улыбками наблюдали за нашим танцем. Моран помахал мне рукой, а я в очередной раз вспомнила о подслушанном разговоре. Я так и не набралась смелости рассказать о нем генералу, постепенно убедив себя, что все не так поняла. Скорее всего, фразы, которые я услышала, были вырваны из контекста. Сейчас я в этом в очередной раз убедилась. Не может столь обаятельный молодой человек, которому Шелтер так доверяет, замышлять что-то против него. Это просто невозможно. Учитывая проницательность генерала и его умение просвечивать человека насквозь, практически читая мысли. Правда, сама фраза, в каком бы контексте она ни была сказана, тоже совершенно не вязалась с образом добродушного веселого капитана. «Все в порядке?» – услышал я над ухом вопрос Шелтера. В его голосе мне почудилась искренняя озабоченность. Я перевела на генерала взгляд, всматриваясь в его лицо. Было похоже, что он действительно наслаждается вечером, и мне совершенно не хотелось его портить. Уж если не нашла возможности рассказать до сего момента, то стоило молчать и дальше, хотя бы до возвращения домой. «Да, немного голова кружится с непривычки». «Неужели ты никогда не бывал на вечеринках, где можно долго кружиться в танце?» Недоверчиво прищурился Шелтер. Я смущенно пожала плечами. «Конечно, у нас случались городские праздники, но с тех пор, как умерла мама, я на них не ходила». Он с пониманием кивнул и постепенно вывел нас из круга танцующих и отвел к небольшому диванчику. По периметру комнаты было расставлено немало диванчиков, кресел, стульев и скамеек, чтобы гости имели возможность отдохнуть. «Посиди немного, я принесу тебе попить». Генерал исчез из вида, а я счастливо вздохнула. Губы снова расползались в улыбке, а грудь просто распирала от незнакомого, но такого теплого и приятного чувства. Пусть даже сегодняшняя учтивость – это просто еще одна маска генерала Шелтера. Неважно. Мне было до безумия приятно. Приятно ходить рядом с ним, держась за локоть. Приятно оказываться в его объятиях и кружиться в танце под мелодии, исполняемые настоящим оркестром. Приятно быть его дамой, за которой он ухаживает. Да, пусть это маска, иллюзия. Но мне так хотелось, чтобы эта иллюзия длилась подольше. Происходящее пугающе напоминало все то, о чем мечтала девочка, собиравшаяся однажды покинуть Оренград ради лучшей жизни и необыкновенного мужчины. После всех ужасных событий, после всех страхов и унижений эта девочка заслужила исполнение мечты хотя бы на один вечер. Пока Шелтер где-то искал для меня напиток, я скользила взглядом по залу. Гостей в военной форме было очень много, и знакомых я заметила еще полковника Ридда. того самого, который оспаривал решение генерала ехать на ночь, глядя в Сиран. Я даже успела испугаться. Он-то точно не станет поддерживать легенду о сиранской леди. Но он скользнул по мне совершенно равнодушным взглядом, не узнав. И у меня отлегло от сердца. Зато среди гостей не оказалось ни одного мага. По крайней мере, я не нашла взглядом ни одного мужчину с длинными волосами, заплетенными в косу, и в мантии. Так, оказывается, называлась эта странная одежда, похожая на женское платье. За непродолжительными танцами последовал торжественный ужин. Я умудрилась не запутаться в приборах и не уронить себе на платье ничего из еды, по-прежнему не слишком уверенно держа вилку в левой руке. А потом всех снова пригласили танцевать. Еще дома, обучая меня азам этикета, Морро объяснил, что я не могу танцевать только с тем мужчиной, с которым пришла. И вместе с тем местные правила приличия запрещали мне танцевать с любым другим мужчиной больше 3 раз за весь вечер. Поэтому мы танцевали шелтером 2 танца. После чего меня перехватывал то капитан Моран, то майор Винт. Пару раз меня успели пригласить даже какие-то совсем незнакомые офицеры. Но с кем бы я ни танцевала, смотрела я только на генерала и ничего не могла с собой поделать. Я искала его взглядом, вместо того, чтобы смотреть на партнера, и ловила его собственный, устремленный на меня порой с другого конца большого зала. Я любовалась тем, как сидит на нем военная форма, и почему-то совершенно не испытывала к ней отвращения, хотя она и стала символом порабощения моего родного города и меня самой. Может быть, потому что в доме генерала, чьей формальной рабыней я стала, я впервые почувствовала себя непривычно свободной. Свободной делать то, что хочется, а не то, что приходилось делать изо дня в день, чтобы не вызвать гнев отца, чтобы заработать денег, чтобы блюсти свой статус среди оренградцев. Я смотрела на генерала и мысленно сравнивала его с другими мужчинами, военными и гражданскими. И никто, на мой вкус, не был даже наполовину так хорош, как он. Хотя в его чертах мне все еще чудилось что-то грубое и варварское, как порой и в его поведении. Он носил столько масок, легко перевоплощаясь из простоватого охранника великолепного придворного, из хладнокровного убийцы в заботливого хозяина, из обольстительного соблазнителя, романтического героя, что становилось не разобрать, какой он на самом деле. А потому так страшно было ошибиться. Так страшно было привязаться. Или даже влюбиться. Но сегодня невозможно было поступить иначе. Когда часы пробили 9 вечера, все вдруг пришло в движение. Музыка стихла, а гости, возбужденно переговариваясь, потянулись к выходам в сад. Шелтер перехватил меня у еще одного случайного кавалера и тоже подтолкнул к высоким стеклянным дверям. «Что происходит? Куда мы идем?» – встревоженно спросила я, но он лишь загадочно улыбнулся в ответ. «Увидишь». Мы все столпились на площадке перед домом, не углубляясь в сад. Я не знал, чего мы ждем и куда смотреть, но когда в темное небо с легким свистом с земли взлетела золотая звезда, мой взгляд мгновенно приклеился к ней. Она взмыла высоко-высоко, постепенно замедляясь, потом почти замерла и вдруг с оглушающим грохотом взорвалась, разлетелась по небу мелкими сверкающими осколками. Я непроизвольно вздрогнула, отшатнулась назад и едва не потеряла равновесие, но рука Шелтера вовремя легла на мои обнаженные плечи, одновременно согревая. После душного зала свежий вечерний воздух казался приятным, но от этого не переставал быть холодным и даря надежную опору. Вторая его рука поймала мою ладонь и легонько сжала. А в небо тем временем взмыла еще одна звезда, на этот раз красная, и снова взорвалась, разлетевшись во все стороны яркими огоньками. За ней последовали новые залпы, друг за другом, почти без перерыва, с неизменным грохотом дробясь на десятки мелких звезд. Желтые, зеленые, красные, фиолетовые. Они чертили в небе каждую свою фигуру, то взрываясь несколько раз, то разбрасывая искры с тихим хрустом, то осыпаясь вниз сполохами огня. От непривычного восторга у меня прихватило дыхание, а губы снова свело в радостной улыбке. Я сама не знала, почему этот грохот и яркие переливы света, режущие глаз, вызывают у меня такое острое, незнакомое чувство счастья. Или причиной тому стали руки генерала, крепко державшие меня, дарившие одновременно опору и защиту, и едва ощутимо ласкавшие осторожными поглаживаниями. Я не знала наверняка. Сердце заходилось в груди, и иногда я оглядывалась на своего спутника, ловила его мягкую улыбку и на несколько секунд тонула в темноте глаз, забывая о расцвеченном огнями небе. Мне все казалось, что вот сейчас он наклонится ко мне, коснется губами в настойчивом, но непременно нежном поцелуе, и это одновременно пугало до паралича и будоражило фантазию. Но каждый раз Шелтер лишь слегка сжимал мою руку и переводил взгляд снова на небо. И мне оставалось только последовать его примеру. Когда представление закончилось, я не сразу пришла в себя. Сердце еще гулко колотилось, то и дело замирая в ожидании нового залпа. Окружающая действительность казалась нереальной, как сон. Люди вокруг уже шли обратно в зал, где снова играла музыка. А я все стояла, запрокинув голову и глядя в небо, слегка затянутое полупрозрачной завесой дыма. Генерал меня не торопил. Толпа обтекала нас с двух сторон, а он продолжал обнимать за плечи и просто молча стоять рядом. Лишь когда на открытой площадке мы остались совсем вдвоем, тихо поинтересовался. «Понравилось?» Я лишь кивнула в ответ, продолжая смотреть в небо, на котором уже снова были видны настоящие звезды. Тусклые, маленькие и далекие. «Раньше такого не видела, да?» Как всегда, легко догадался он. Я покачала головой, подтверждая его предположение. «В Оренграде такого не устраивали», — выдавила я неровным от волнения голосом. «Тогда, может быть, не так уж плохо, что тебе пришлось оттуда уехать». Еще тише, чем до этого, поинтересовался Шелтер. Я снова перевела на него взгляд, на этот раз задерживаясь на его лице чуть дольше. Неловко пожала плечами. Признаться в том, что сегодня мне с ним здесь так хорошо, как никогда раньше, было стыдно и немножечко страшно. «Идем обратно?» — предложил Шелтер, кивая на дом за нашими спинами. «Или хочешь еще немного погулять, отдохнуть в тишине?» Я тут же радостно закивала. «Да, я хотела остаться с ним здесь еще ненадолго, наедине, в полутьме сада. Чем-то она мне напоминала тот лес, сквозь который он нес меня на руках. Напоминала то самое первое хрупкое ощущение связи между нами. Хотелось продлить момент. Исправить им прошлый раз, когда все закончилось жестоким приговором и болью в ногах, продлившейся пару дней». Шелтер повернулся, скользнул горячими ладонями по обнаженным плечам и рукам. «Где твоя накидка? Если мы останемся погулять, то нужно ее взять с собой, а то ты простудишься». «Я оставила ее где-то в зале. Наверное. Когда сидела на диванчике», — предположила я. Голос по-прежнему не слушался, ломался, выдавая мое волнение. Шелтер кивнул и шагнул в сторону стеклянных дверей, на секунду замер, уточняя. «Подождешь меня здесь?» Я кивнула, и он пообещал, что вернется быстро. А мне и не хотелось, чтобы он торопился. Холод пока не чувствовался, а небольшая передышка могла помочь привести в порядок мысли и чувства. Если, конечно, это вообще возможно. Стоило генералу скрыться из вида, как я поняла, что стоять самостоятельно, мне все же тяжело. Слишком много танцев, эмоций, пузырчатого вина в перерывах. Оглянувшись по сторонам, я приметила высокие кусты, обрамлявшие площадку и отделявшие ее от сада и скамейку в их тени. Я поторопилась к ней и буквально рухнула на холодное деревянное полотно, тяжело дыша. Сердце никак не желало успокаиваться. «Перестань», — отдернула я себя шепотом. «Все хорошо. Все лучше, чем хорошо. И даже чем то, на что ты имел право рассчитывать. Ну же, давай, не волнуйся. Дыши ровнее». Как ни странно, это помогло. В голове прояснилось, сердце унялось, и я почувствовала прилив сил. Посмотрела в сторону дома, но на фоне светлых окон пока никто не появился. «Так что же, браво генерала можно вычеркивать, как я понимаю?» — донесся до меня женский голос. «С чего это?» — отозвался другой. «Так ведь этот вариант, судя по всему, достанется Сиранке», — неуверенно предположил третий. Я замерла, даже дышать перестала, передвинулась на ту половину скамейки, где тень казалась гуще, но потом поняла, что разговаривающие и так не смогут меня увидеть. Они находились с другой стороны кустов. Кажется, не только мы с Шелтером решили остаться подышать свежим воздухом. «Не смешите меня», — фыркнула четвертая девушка. «Она просто гостья, его дипломатическая миссия. Отправится потом в свой Сиран». «Не скажи», — возразила первая. «Они друг на друга так смотрят. Даже наблюдать за ними жарко становится». Девушка хихикнула, и одна из подруг ее поддержала. «Ну тогда, возможно, он ее соблазнит, а потом она отправится в свой Сиран», — скорректировала прогноз четвертая. «Или ему велят на ней жениться для укрепления влияния магистрата на приморских территориях», — почти пропела третья девушка. «Расслабьтесь», — хмыкнула вторая. «Моя разведка донесла, что никакая она не знатная гостья, даже не сиранка. Она из Оренграда, из коллекции магистра. Ее подарили Шелтеру в качестве награды». «Да ладно», — усомнилась первая. «Он бы не посмел притащить наложницу в приличное общество». «Поверь мне», — снова возразила вторая. «Он «Посмел бы. Но это не важно. Каждый развлекается, как ему больше нравится. Так что натешится он с этой рыжей. Потом она залетит. Он из нее эту дурь выбьет. А после такого обычно наложницы теряют для них интерес». «Фу, перестань», — перебила третья девушка. «Это так отвратительно. Сначала они их пользуют, потом калечат, а потом выкидывают. Это мерзко. Я бы не хотела выйти замуж за такого». «Дело-то житейское», — вздохнула четвертая. «У мужчин свои потребности. Пусть лучше удовлетворяют их с ними, чем с нами. Но бастарды на стороне, особенно от рабы, никому не нужны. Так что лучше пусть на ранних стадиях решают эти вопросы. Сами». «Мне вас даже слушать тошно», — пробормотала первая. «Я бы за чудовище, способное так поступить с женщиной, пусть даже с рабыней, никогда не вышла. Вешать за такое надо». «Тогда обрати внимание на более юных офицеров», — предложила подруге вторая. «Обычно вплоть до чина майора им не позволяют брать себе наложниц с территории. Правда, они с большей долей вероятности развлекаются по публичным домам, а там свои риски, ты понимаешь, о чем я. Да и с таким никогда не знаешь, куда кривая выведет. Он может погибнуть на войне до того, как разбогатеет на ней. И останешься ты с одной только пенсией офицерской вдовы, в лучшем случае, в худшем с детьми и пенсией. Пора будет самой в публичный дом на заработки идти». «Все, я больше это слушать не буду, пойду лучше танцевать», — заявила третья. «Я с тобой», — поддержала ее первая. «Да, сейчас все пойдем», — вздохнула вторая. Четвертая промолчала. Зашуршали платья, зашелестели тихие шаги, и, резко сменив тему на что-то безобидное, вроде моды на наряды с открытой спиной, группа девушек потянулась к дому, но я уже не обращала на них внимания. Наверное, прокинь они на меня таз ледяной воды, мне не стало бы так холодно, тоскливо и мерзко, как стало сейчас. Спуск с небес на землю оказался быстрым и болезненным. Я не до конца поняла, о чем толковали девушки, но от осознания того, что им известна правда обо мне, стало ужасно неприятно. Словно на меня прилюдно выплеснули ведро помоев. То есть пока не прилюдно, а в узком кругу. Но появиться после такого на людях я категорически не могла. И теперь правда наверняка распространится между гостями. Я окажусь не только наложницей, но и лгуньей. Я не знала, что хуже. «Вот ты где!» — раздался надо мной знакомый, слегка недовольный голос. «Я уж подумал, что ты сбежала опять». Шелтер сел рядом, накинул мне на плечи тонкую ткань, которую все же отыскал где-то в зале, а потом наклонился, пытаясь заглянуть в лицо. «Мира, что случилось? Тебе плохо? Тебя кто-то обидел?» Я сначала медленно покачала головой, но тут же передумала и кивнула, уточнив. «Я все-таки очень устал, генерал Шелтер. Мы можем поехать домой?» Голос снова звучал надтреснуто, но я надеялась, что никакой разницы с тем, как это было после цветных взрывов, он не заметит. Шелтер деликатно коснулся пальцами моего подбородка, уже знакомым движением заставил посмотреть себе в глаза. «Милая, что случилось?» И снова этот тихий голос, такой мягкий тон, от которого внутри все сладко сжимается. «Я отлучился всего на 2 минуты, а на тебе уже лица нет». «Я же говорю, устала». Я попыталась изобразить улыбку. Не рассчитала силы, думала... «Посижу и пройдет, но становится только хуже. Если вы хотите побыть на вечере еще, то идите без меня, я тут посижу». «Мне кажется, я ясно дал понять, что хочу быть здесь с тобой», — заметил генерал, снова переключаясь на обычный бесстрастный голос. «Если ты устала, значит, вечер закончен, едем домой. Идти можешь? Или...» Он вдруг лукаво улыбнулся. «Или мне понести тебя на руках?» «Как бы мне не хотелось последнего», —